Hello, everybody. Добро пожаловать в 2024. You made it. Один год ближе к встрече с Иисусом. Один год ближе к встрече с Иисусом, действительно, вау. Есть о чем подумать, да? Хорошо, драгоценные. Как у вас настроение? Как у вас жизнь? Как? Все хорошо? Амен. Так держать. Перед тем, как я пойду в то слово, которым я хочу с вами поделиться, я знаю, оно на сердце моем очень... То, что я буду говорить, это реально живое и реально работает. Поэтому, знаете, это вещи не какие-то абстрактные, это не что-то, что, знаете, что ты можешь... как бы послушать и забыть. Уже есть некоторые вещи, которые ты, если ты с ними касаешься, твоя жизнь меняется. Пару слов. В прошлый раз я говорил о плодах жизни, что мы с вами, как деревья на этой земле, мы с вами приносим плод. Это плод или жизнь, или смерть. Вы помните такую тему? Вам понравилась эта тема? Мне тоже понравилась. Поэтому мы с вами, как говорится, едим плоды. И вопрос, с какого дерева ты, я так скажу, кушаешь? Знаете, есть два дерева по сей день. Есть дерево жизни и есть дерево познания добра и зла. Это духовно, понимаете, этот рай или сад Эдемский, понимаете, это духовная картина. Это то, что мы с вами, как говорится, с чего ты питаешься. И по сей день некоторые из вас гоняются за познанием добра и зла. Потому что человек, он создан, понимаете, он создан познавать, он создан. Вот почему ты утром просыпаешься, и ты включаешь новости, к примеру. Ты начинаешь листать свой Инстаграм, ты начинаешь смотреть Фейсбук, ты начинаешь смотреть, где что произошло. Потому что ты, в тебе есть вот это чувство, понимаешь, чтобы узнать что. Но я тебе так скажу, если ты выбираешь кушать с дерева познания добра и зла, пойми, что это один плод. Ты не можешь познать, ты не можешь съесть только добро. Ты будешь есть и то, и другое. Но я тебе хочу сказать, вот почему, если вы вспомните, когда Бог привел Адама и сказал ему в саду, можешь есть с любых деревьев, только с одного был запрет не есть, с дерева познания добра и зла. Говорит, в то же мгновение, что ты съешь его, умрешь прямо здесь. С дерева познания жизни запрета не было. Адам мог свободно ходить, но после того, как он съел, и опять же, дерево, понимаете, ну, чтобы сильно не запутывать, понимаете, у нас картинка так, ну, дерево это, знаешь, пошел яблочко сорвал, укусил, и глазки открылись. Понимаете, эти два дерева, это были совсем другие вещи. Но не будем туда идти, но просто я хочу сказать, что есть дерево жизни, с которого ты можешь питаться прямо сейчас. Давайте я вам прочитаю, я просто на этой неделе читал, и почему я немножко вернулся к этой теме, потому что то, что я прочитал, это притчи 3 глава, меня, знаете, так челюсть на пол немножко упала. 3 глава с 13 стиха. Слушайте. «Счастлив человек, обретший мудрость, человек, достигший разумения. Лучше мудрость обрести, чем серебро, ибо она золото ценнее. Дороже она, чем самоцветы, ничто желанное с ней не сравнится. В правой руке у нее долголетие, а богатство и почет в левой. Дороги ее – дороги радости, все ее пути благополучны. Она – дерево жизни для тех, кто ей привержен». Вы слышите, вы споймали только что? Что дерево жизни? Она – мудрость. И здесь говорится не о той мудрости, которая, знаешь, тебе надо как там, что сделать, что не сделать в этой жизни. Это и говорится именно о мудрости, через которую ты можешь познавать Бога, через которое разумение, которое тебе нужно, чтобы познавать Бога, познавать, кто Он есть. Она – дерево жизни для тех, кто ей привержен. Вот это дерево жизни, которое было в том саду, это была мудрость. Но человек избрал: «Я лучше хочу знания». Знаете, что есть проблема, когда ты слишком много знаешь, а мудрости не имеешь? Это большая проблема. Ты сам себя уничтожаешь, даже не зная этого. Потому что мудрость, да, тебе нужно знание, и тебе нужна мудрость, но мудрость тебе даст, что с этим знанием сделать, куда его применить, как, вот почему люди есть гоняются за знаниями. Мы хотим много знать, мы хотим всех проповедников переслушать, мы хотим все прослушать, мы хотим все откровения, все знать. Но мне говорят, зачем оно тебе? Если у тебя нету, как говорится, куда это, зачем приложить, к чему, то тебе даже эти знания, скажу, только голову заполнят, и ты потом просто будешь в конфузе сидеть и не знать, зачем оно мне это надо. Смотрите, Господь мудростью основал землю. Небеса утвердил разумом. Его ведением, то есть его знанием, разверзаются бездны, и облака источают росу. Сын, да не скроется это от тебя, и сохранишь благоразумие и прозорливость. Смотрите, за мудрость говорится. И будет это жизнью для души твоей. И станет людская милость твоим ожерельем, тогда безопасна будет твоя дорога, и нога твоя не оступится. Ляжешь спать без боязни, заснешь, и сон будет сладок. Не бойся внезапного несчастья, погибели, что готовят нечестивцы, ибо Господь на твоей стороне, Он не даст тебе ступить в западню. Вы представляете, что мудрость делает? Это вообще такая глубина, я так вам скажу, можно на этом сказать аминь и идти домой и читать все эти притчи Соломона. Особенно первые несколько глав. Сделайте, дорогие, для себя привычкой читать притчи. Сделайте, я вам гарантирую, ваш разум, понимаешь, твой разум обновляется, когда ты читаешь, чтобы познать Бога, ты читаешь, чтобы познать Иисуса. Потому что можно читать эту Библию, знаете, просто чтобы иметь знания. И это опять же, ты можешь читать эту Библию и в тот же самый момент питаться от дерева познания добра и зла, не от дерева жизни. Когда берешь эту книжку, когда садишься, когда начинаешь, знаешь, читать эти Писания, проси Духа Святого, скажи: «Дух Святой, открой мне глаза, открой мне уши услышать, что говоришь ты, Господь». Ты даже не, я говорю, твоя жизнь изменится просто даже по отношению к Слову. Поэтому ты, я так скажу, и я, каждый из нас сегодня питаемся от двух деревьев. Но тебе и мне выбирать, что ты хочешь. Хочешь ли ты жизнь, или ты хочешь познания добра и зла? Поэтому выбери жизнь. Потому что познание, я так скажу, оно временно, оно ничего, Но жизнь, ту жизнь, которую ты вкушаешь, это жизнь, как говорится, вечная. Это то, что никогда не закончится. Амин. Это так было, повтор чуть-чуть прошлой темы. Просто я когда читал, меня просто такой, вау, дерево жизни, мудрость была в саду, оказывается. Но нет, мы захотели стать как он. Хорошо, тема, на которую я хочу сегодня говорить, я ее так назвал, духовная похоть. Похоть, знаете, это такое негативное слово, но я хочу именно подчеркнуть это слово, потому что для нас слово, знаете, оно как бы, если мы переведем на русский, оно как бы там или желание, или страсть, или сильное желание, оно как бы нормально, но когда ты слышишь слово похоть или по-английски lust, это имеет, как говорится, да, оно в Библии упоминается в негативном. Но если вы почитаете английскую Библию сейчас, которые места мы прочитаем, там используется именно это слово lust, похоть. Поэтому я хочу просто говорить сегодня о чем-то глубоком внутри тебя. От чего ты до конца своих дней, я хочу говорить об этой страсти, об этом желании, или об этом хотении, которое, может быть, ты так сильно хочешь убить. Но знаешь что? Ты не можешь убрать это из себя. Ты просто можешь, потому что ты будешь, ты всегда по жизни что-то хочешь. Амин? Если с твоей жизнью убрать вот это желание, то я тебе скажу, ты упадешь в депрессию, ты упадешь, твоя жизнь потеряет смысл, ты просто будешь как какой-то, знаешь, как говорится, фрукт, сидящий на стуле, я ничего не хочу. Я ничего не хочу, мне ничего не надо. Но если каждый из нас имеет эту вещь, которая, вот почему тебе хочется ездить на нормальной машине, амин? Но тебе же хочется. Почему ты не купишь себе какую-то, знаете, машину, которую надо постоянно, знаете, что-то делать? Ну, ты сядешь в новую машину, тебе приятно. Ты хочешь, чтобы был там, скажем, порядок дома. То есть это есть в тебя заложено вот это желание к чему-то хорошему. Ты не можешь убрать это из своей жизни. Не можешь. Давайте прочитаем два места. Иакова 4:5. Жаждет он духа, что поселил в нас, жаждет ревниво. Смотрите, жаждет — это то же самое слово, вот это похоть. Он — Бог. Духа написано с маленькой буквы, то есть духа, который внутри тебя и меня. Что поселил нас, жаждет ревниво. Это Бог говорит. Потом смотрите, Галатам 5:7. Ибо плоть желает противного духу, а дух желает противного плоти. Вот здесь, если вы почитаете King James Version, там написано, говорится, что плоть имеет вот эту похоть на дух. И дух так же само имеет похоть. Вот это сильное желание, вот это сильное стремление, вот эти две вещи, там Павел описывает, которые они между собой постоянно враждуют. То есть в каждом из нас, к чему я говорю, в каждом из нас есть вот это, как я назвал ее, похотью. Потому что это слово, как я говорил, оно ярко в твоей жизни отобразится. Ты знаешь, что вот это, когда тебе сильно что-то захотелось. Когда тебе сильно захотелось, допустим, к примеру, если ты сильно захотел себе купить что-то, ты знаешь, что ты уже не успокоишься, пока ты это не возьмешь. Ты уже постоянно, ты уже смотришь, ты увидел эту машину, все, теперь она тебе уже снится. Скажи, что это у тебя? Что это включилось в тебе? Почему теперь ты не можешь? Ты постоянно думаешь, почему ты не можешь? Или ты захотел, скажем, просто захотел пойти в ресторан покушать. Ты теперь, ты уже, как говорится, в своей голове у тебя это блюдо прошло, как говорится. Ты уже неделю ходишь и думаешь об этом. Что это? Это внутри, вот это, как говорится, вот это желание, вот это стремление к чему-то. И вот Бог, понимаете, вот Бог, я прочитал, Он притягивается, Он... Ты знаешь что, дорогой мой, когда Бог тебя призывает, или меня призывает, или я так скажу, притягивает тебя ближе к себе, у нас сразу включается такое, знаете, мышление человеческое, где мы думаем, о, наверное, мне нужно стать лучше, наверное, мне нужно перестать делать это. Наверное, Бог хочет, чтобы я, как говорится, изменился. Наверное, Бог хочет, чтобы что-то, как говорится, в моей жизни я исправил. Но знаешь что? Как я понял из своей жизни, когда Бог тебя влечет к себе, самое первое, что запомни, Он тебя влечет к себе ради своей цели. Все остальные вещи, они, как говорится, закончатся, они отпадут в процессе, как говорится, твоего приближения к Ним. Но вот где многие люди, я так скажу, останавливаются, потому что ты думаешь, что это все насчет меня. О, я перестал это делать, я перестал это, я женился, я вышла замуж. И моя жизнь с Богом закончилась. Теперь я просто сижу на скамейке, да, в церкви, сижу, может быть, за детьми смотрю, сижу, делаю это. И мы останавливаем, но Бог, когда тебя призывал, Он всегда, когда тебя притягивает к себе, у Него, я так скажу, цель намного больше, чем просто тебя, знаете, омыть, очистить, одеть в чистой одежды, и чтобы ты теперь сидел и ждал Его. Бог всегда, когда Он призывает, потому что Он, когда Он призывает, вот почему многих людей до того, как ты знал, я так скажу, до того, как ты покаялся, твоя жизнь была, может быть, даже лучше, чем после того, как ты покаялся. Но есть аминь. Ты думал, вот, наконец-то я пришел к Иисусу, отдал Ему свою жизнь. И начались проблемы. Но весь смысл, вот что я говорю, когда Бог зовет, потому что Он хочет тебя и меня растянуть. Он хочет твое сердце открыть. Он хочет, чтобы ты... Потому что, чтобы Он вложил что-то свое, понимаешь, Он должен тебя растянуть. Он должен открыть вот это... Потому что мы сами по себе мало чего можем вместить. Вот почему ты проходишь через моменты всякие непонятные. Вот ты почему проходишь через какие-то там проблемки. Все это, что Бог, Он растягивает тебя, Он расширяет тебя, потому что это, знаете, как сосуд. Он берет, и Он берет вот эту как глину, и Он тебя начинает тут выравнивать, там поправлять, там обрезать. Вот почему иногда жизнь становится хуже после энкаунтера. В основном хуже. А я думал, я встретился с Иисусом. Мне так было 3 дня с Ним хорошо. А теперь 3 года одни проблемы. Но опять же, это все, я же говорю, вот где, это Бог тянет, притягивает тебя к себе. Ни в коем случае, никогда не по-другому. И it's okay, даже если не все сразу отпало от тебя. It's okay, даже если ты там что-то еще знаешь, где-то там ёкает, где-то дергается. Главное, идешь ли ты, становишься ли ты ближе с Ним, идешь ли ты по направлению к Нему. Потому что должна быть заплата. Знаете, очень часто мы... О, Иисус, я пойду за Тобой. Помните, как Иисус идет с учениками? Приходит и идет мужик, выбегает откуда-то, говорит, Иисус, Я за тобой пойду, куда ты не пойдешь, я везде за тобой пойду. И что он говорит? Говорит, у лисиц есть гнезда, норы, у птиц есть гнезда. А у сына человеческого, говорит, даже негде голову преклонить. Это не значит, что у Иисуса не было дома. Это не значит, что Иисус как бомж ходил по улице. Но говорится о том, что ты на этой земле потеряешь свой статус. Ты на этой земле, вот ты станешь действительно бомжом. Я имею в виду, не имею в виду физически. Ты станешь чужим. Ты станешь вот тем, о которых мы читаем в Евреях, по-моему, Евреям 12 главе, где тех, которые мир не признал их. Да, ты можешь жить в красивом доме, ездить на шикарной машине, но быть инопланетянином для этой земли. Другой говорит, другому Иисус говорит, идем со мной. Говорит, о, Иисус, подожди, да, я пойду похороню своего отца. То есть, имея в виду, да, я пойду вначале жизнь свою приведу в порядок. Дай, умрет мой отец, мне достанется все наследство, у меня будет порядок в семье, я куплю себе дом, я сделаю это, и потом я пойду за тобой. И что Иисус говорит? Оставь мертвым погребать своих мертвецов. То есть говорит, зачем тебе? Это все мертвое. Это все, что хорошо, что ты в своей голове нарисовал вот эту мечту. Это все мертвое. Это все мертвое. Говорит, оставь. Пусть мертвые с мертвечиной разбираются. Говорит, а ты иди за мной. Там еще третий был, который говорит, я пойду за тобой. И что ему говорит Иисус? Говорит, только позволь, я пойду попрощаюсь со своими родителями. Иисус говорит, знаешь что, если ты взялся за этот плуг и оборачиваешься назад, интересная вещь, говорит, ты негодный для Царства Небесного. Представь, можно быть годным, а можно быть негодным для Царства Небесного. О, там нету, в Царстве Небесном нету, чтобы были, как говорится, и волки сыты, и овцы целы. Не бывает так. Там настоящее. Говорит, да, я пойду попрощаюсь с родителями. Почему, думаете, Иисус сказал, кто берется за плуг? Потому что я пойду попрощаюсь, я пойду поговорю с родителями. А вдруг они мне скажут, ой, сынок, это не для тебя. О, это сильная цена. О, этот плуг пахать. Ты что, ты пахал хоть раз? Ты знаешь, что ты этот плуг, это ж тяжелая работа. Вот почему Иисус говорит, тот, кто взялся и оглядывается назад и думает, о, а может, зря я это, а может, знаешь, эти двоедушные в Царстве Небесном, это грех большой, вот это двое, знаешь, когда ты как бы на заборе, как говорят, сидишь, на заборе, вот я посижу, посмотрю, так, ну, у вас тут что-то есть или нет, ну, и вот так, я буду сидеть и ждать. Но ты уже определился, ты уже, Бог тебя уже определил давно к одной категории. Тут с Богом, я так скажу, дорогие, это не шуточки, дорогие, не смотрите на количество, на как оно ярко, как оно громко. Это ни о чем не говорит. Посмотрите на эти церкви, которые там были в Ефесе, там. Вы думаете, что у них там было? Поэтому, когда Бог тебя призывает, когда Он тебя тянет, когда Он тебя влечет, запомни, это для Его цели. Его цели. Не для твоей. Не чтобы твоя жизнь стала легче. Я же говорю, не получается, чтобы были, как я сказал, и волки сыты, и овцы целы. И Царство Небесное не получится тебе возвещать вот так, когда там на досуге. Это не хобби. Это не хобби, что ты можешь, сегодня пойду. Сегодня попроповедую, сегодня попою, сегодня хочу Богу, завтра не хочу. О. Все серьезно. Вот почему в церкви нет силы. Вот почему нету, потому что все несерьезно, дорогие мои. Несерьезно. У нас церковь, это несерьезно. У нас работа серьезна. Это серьезно, это серьезно. Это... О, appointment с этим серьезно. Церковь. Из-за того, что несерьезно, нету роста, нету познания Бога, нету откровения, нету вот этого. Нету. Потому что от недостатка, как там недостатка ведения, недостатка знания, гибнет мой народ, говорит Бог. Гибнет народ. Они блудят с этими идолами, они занимаются всей этой нечистью. Из-за этого, потому что нету, я так скажу, нету откровения, нету вот этого духа. Потому что очень важно, чтобы была в церкви атмосфера вот эта, Бога, атмосфера пророческая. Гибнет народ от недостатка знания. Осия 4:6. Как народ погибал? Потому что компромисс с духом этого мира. Компромисс. Притчи 29:18. Где нет откровения свыше. То есть откровение свыше. Это вот это пророческий элемент в церкви. Народ не обуздан, но блажен, кто соблюдает закон. Блажен ты, если ты подчиняешься Слову Бога. Блажен ты, вот этот обуздан Словом Его. Там, знаете, необузданных коней видели? Прыгают, скачут, бегут, не знают куда. Некоторые до такой степени бегут, что аж разрыв сердца получают и умирают. Просто, знаете, в моей голове картина церкви почему-то совсем другая. Совсем другая. И вот твой вопрос, какая картина в голове твоей церкви? Вот этой церкви, нашей церкви. Какая? Ты знаешь, что если в твоей голове картина, ну, лишь бы как, то лишь бы как. Это в любой, это в жизненных вопросах. Отношение твое к работе, как оно, какая у тебя картина здесь, в разуме, так и будет. Отношение к вещам, какая картина? Очень важно познание Бога в твоей личной жизни. Знаете, я вам так скажу, некоторые из вас, которые под, знаете, тебя еще атакует дьявол, тебя атакуют всякие вещи, ты не понимаешь, почему это. Знаешь, что ты должен, твое познание в Боге должно подняться выше силы дьявола. У дьявола есть определенный уровень, я так скажу, силы и влияния, который ему дан даже Богом, пока ему дано время. Но ты и я, мы должны быть подняты в Боге выше вот его уровня силы. То есть твоя сила должна быть выше его, и тогда он тебя даже не коснется. Не коснется. Вот почему народ гибнет. Вот почему народ гибнет. Они не знают Бога. Это не то, что они, о, мы не хотим иметь дело с Богом, пошли. Но, потому что если, я же говорю, если нет откровения, нету силы, нету жизни, так ты можешь даже определить, где в церкви есть Бог или нет. Если есть вот этот пророческий голос, я не говорю сейчас, так говорит Господь, бежим в Африку. Хотелось бы, чтобы побежали. Вот тогда я бы, наверное, думал, вот это, наверное, точно Бог сказал. Но пророческий дух, это атмосфера, это откровение, когда ты познаешь что-то. Вот почему я не хочу, я говорю, Бог, если ты поставил меня пастором, сделай меня самым лучшим пастором в мире. Сделай меня самым, не знаю, не то, что, потому что я понимаю, что эта вещь не легкая, эта вещь непростая. Ты, это, вот где, если можно по-человечески ко всему относиться, я так скажу, никто не хочет тут быть. Вы довольно такие глубокие люди, и вы знаете, где Бог, а где не Бог. Поэтому расти в познании. Как же нам двигаться дальше? Как же нам двигаться в познании, если это так важно? Давайте прочитаем Иеремию 29, 13. Иеремия 29, 13. «Будете искать меня и найдете, ведь вы всем сердцем будете стремиться ко мне, и я явлюсь вам». Вот это слово «будете искать меня». Вы знаете, это не имеется в виду, что искать, когда ты что-то потерял, и ты ходишь, ищешь, где Бог, где Бог, где Бог, Бог, Бог, я хочу найти тебя. Это слово, если вы пойдете, почитаете в оригинале, это вот это слово и называется желание, вот это похоть. Если вы захотите меня, если вы возжелаете меня, вот тогда вы меня найдете. Еще раз повторяю, ты не знаешь, что ты бегаешь с церкви в церковь, ты бегаешь туда, бегаешь сюда. Где Бог? Кричишь, Бог, я ищу тебя, я ищу тебя, я ищу тебя. Где ты? Но именно вот это желание, desire, говорит, вот, когда ты возжелаешь, когда ты захочешь, когда ты просто со всей силы захочешь этого, говорит, ты найдешь меня. И написано, и я явлюсь. Я явлюсь вам. Желание. Желание невозможно удовлетворить. Оно всегда будет в тебе. Это заложено, и это движет тебя по жизни. Вопрос вот в чем. Куда ты направишь его? Куда ты направишь свое желание? Что реально ты хочешь? Любишь ли ты Бога реально по-настоящему, или ты просто возлюби Господа Бога твоего всем сердцем, всей душой, всей силой, всем силой. Ты реально Его любишь всем? Любишь ли ты Его больше, чем своих детей? Любишь ли ты Его больше, чем свою жену, чем своего мужа? Иногда Бог может прийти и спросить тебя, а если я у тебя всех их заберу прямо сейчас? О, Бог такого не может. Как-то Бог может забрать? Библию читайте. Может, Он Бог, Он все, что хочет, может. Все, что захочет. Ему нет ничего невозможного. Но Авраам, принеси в жертву сына. Там несколько дней Авраам шел с тем сыном. Я не представляю, в какой проблеме был Авраам, дорогие. Или рождается Иисус и убивает Ирод множество младенцев. Почему Бог не мог прийти этого Ирода пригвоздить, сгноить прямо там? Позволяет такому происходить, такой жестокости. И не останавливает, просто говорит Иисуса. Иосиф говорит, забирай, иди, прячься. Потому что некоторые вещи в этой жизни, они будут происходить. Вот где, я так скажу, вот где тебе нужна мудрость, тебе нужна вот эта близость с Богом, чтобы ты знал, когда настанет, говорится, тяжелое время, когда что-то начнет происходить, Он тебя просто своих, Он их охраняет, Он сберегает. Ты будешь спокойно ночью спать. И, как я читал, и сон будет сладким. Сладким сном. Я так скажу, желание вот это, о котором я говорю, похоть, это не любовь. Любовь – это действие. Любовь – это, знаете, решение. Любовь – это другие вещи. Мы об этом говорили. Я сейчас говорю о чем-то глубже, то, что движет тобой, твоей жизнью. Где твое вот это желание? Где твоя? Мы поем, как-то песни поем про желание. Давайте откроем Откровение, первую главу. Сейчас такое вам красивое прочитаю. Сейчас вы просто охнете и ахнете. Первая глава. Я начну с 9 стиха. Просто я хочу вам прочитать я в прошлый раз это немножко говорил о первой начальной любви, о том, когда в Ефесской церкви напиши. И опять же, это то, что я вам прочитаю, интересно, что вы сильно так близко к себе не берите, потому что, во-первых, это написано все пасторам. Я только потом дошло до меня, и я так скажу, и некоторые вещи, даже которые я вам делюсь там, или говорю из своей жизни, вы тоже, я надеюсь, вы люди мудрые, вы понимаете, что не все вещи, допустим, тебе нужно делать то, что мне, допустим, нужно делать. Если только ты хочешь, конечно, то это как бы, ну, как бы чтобы не хочу никого, как говорится, напрягать. 9 стих. Я, Иоанн, ваш брат в единении с Иисусом, разделяющий с вами беды, царство и стойкость, был на острове Патмос за Слово Божье и свидетельство Иисуса. В день Господень я был во власти Духа и услышал за спиной громкий голос, звучащий как труба. Я был во власти Духа. Во власти Духа, церковь. Этот год пусть будет год власти Духа. Когда знаешь где? Когда ты просто позволишь Духу Святому захватить тебя и сделать нереальные вещи в тебе. Во власти Духа. И услышал за спиной громкий голос, звучащий как труба. Он говорил: запиши в свиток все, что видишь, и пошли с семи церквям: в Ефес, Смирну, в Пергам, Тиатиру, Сарды, Филадельфию и Ладикию. И я повернулся, чтобы увидеть, чей это голос говорил со мною. И, повернувшись, увидел 7 золотых светильников. А посреди светильников словно бы человека в длинном одеянии, опоясанного по груди золотым поясом. То есть Иоанн посмотрел и видит светильники. И в конце там объясняется эта тайна, что эти светильники, 7 светильников, это были эти 7 церквей, 7 церквей, которые он пишет. И число 7, знаете, оно репрезентирует совершенство Бога. Эти 7, понимаете, церквей, это, если так взять, это одна совершенная церковь. И если вы почитаете все, что там написано, вы увидите, с чем ценит Иисус. И вот он видит, Иоанн видит вот эти 7 светильников. И он видит как бы человека, ходящего между этими светильниками. И потом он перечисляет, у него голова его и волосы были белы, как белая шерсть, как снег. Глаза его, как пылающий огонь, а ноги, словно сверкающий металл. То есть это пророческая картина Иисуса. Что происходит? Раскаленный в горне, и голос его, словно грохот водопада. В правой руке у него 7 звезд. Опять 7 звезд уже репрезентировало 7 вот этих пастырей, 7 ангелов, которые написано в руке его, которым он потом пишет. 7 тоже репрезентирует совершенство, я так скажу, полноту Бога. И что интересно, если ты обратишь внимание в эту картину, Иисус в этом, знаете, он в ефоде первосвященника ходит между этими светильниками. Вы знаете, что первосвященники делали? Одна из их что они должны были делать, это заливать масло, чтобы эти светильники постоянно горели. О, если бы наши глаза были открыты, чтобы мы увидели, что Иисус делает вообще в церкви, даже здесь. Мы на это смотрим, как просто картинка чего-то. Но вы знаете, показывают, насколько Иисусу драгоценна его церковь. Насколько Иисусу он любит ее, как он заботится, как он эти светильники, можно сказать, маслом своим. Что говорит о помазании, о силе, о Духе Святом. Это не просто, я так скажу, просто, чтобы ты посмотрел, о, крутой Иисус. Вы знаете, это все происходит в духовном мире. Это все, это просто показано, что и как Иисус делает. О, я молюсь, чтобы, знаете, чтобы вернулся почет в церковь Иисуса Христа. Почет, страх Бога, уважение, почет к лидерам, почет к пасторам, почет. Мы настолько потеряли, я чем учу своих детей, мы настолько потеряли, вот это, знаете, сейчас с интернетом столько, никто не боится открывать свой рот и лить грязь туда, туда, туда, туда. Нету страха, нету, если вы почитаете, что делает Иисус с церковью. Не знаю, вообще, zip it, никогда, никогда не открывай свой рот. Даже если видишь плохо, zip it. Пусть Бог, пусть Иисус сам разберется. Но мы хотим все выявлять. Нету почета, дорогие, нету. И вот, вот с чего мы должны начинать: со страха Божьего, с уважения, с почета то, что происходит вообще вокруг. Не говоря уже о власти даже земной, за которую написано, что все от Бога. Кто верит, что все от Бога? Вся власть, любая власть. Байден от Бога. Zip it. Путин от Бога. Зеленский от Бога. Все, все, понимаешь, в его руке, он все смотрит. Но мы не боимся обзывать, клеветать, смеяться. О, вот почему нет почета, вот почему мы, я не говорю, что мы должны там поддерживать или, знаете, там что-то, участвовать в их грязи, но я имею в виду, что то, что если ты доверяешь Богу, что все в его контроле, вы знаете, дорогие мои, вот почему мы бессильны, вот почему нету силы в церкви, потому что мы все там, мы друг друга грязью льем, мы все обливаем. А потом приходим, склоняемся к колени и говорим: Бог, приди. Не хотел я сюда залететь как-то, извиняюсь. Про власть тут мне не написано. Про церковь написано. Вернусь к церкви. Церковь – это то, зачем смотрит сам Иисус Христос. В правой руке у него 7 звезд. Из уст его исходит обоюдо острый меч. Весь облик его, словно палящее солнце в зените. И когда я увидел его, я пал к его ногам, как мертвый. Но он положил на меня свою правую руку и сказал: не бойся, я первый и последний, я тот, кто живет. Я был мертв, но вот я снова живу во веки веков. Опять тут другое тоже, говорится, откровение не буду, я был мертв. Вы знаете, что Бог не может умереть. Бог не мог умереть. Умер Иисус Христос. Ну вот Он, первенец, который там, за который мы, я так скажу, мы следуем. И у меня ключи от смерти и ада. Итак, запиши, что ты увидел. То, что есть, и тому суждено свершиться. Вот тайна семи звезд, которых ты увидел у меня в правой руке, из семи светильников. Семь звезд — это ангелы семи церквей, а семь светильников — это семь церквей. Опять полнота, дорогие. Ангелу церкви в Ефесе напиши. Вот что говорит тот, кто держит в правой руке семь звезд, кто шествует среди семи золотых светильников. Говорит, я знаю твои дела, твой тяжкий труд и стойкость, знаю, что ты не переносишь порочных людей. Ты испытал тех, кто зовут себя апостолами, не будучи ими, обнаружил, что они лжецы. Ты стоек, ты много вынес ради моего имени и не изнемог. Но есть у меня и кое-что против тебя. Ты забыл свою первоначальную любовь. Помни, с какой высоты ты пал, и раскайся. Делай те дела, что делал раньше. Если же нет, я приду к тебе и уберу твой светильник с его места, если ты не раскаешься. Но одно у тебя есть, то, что ты ненавидишь дела николаитов. Это люди, которые шли на компромисс с миром, которых и я ненавижу. У кого есть уши, пусть услышит то, что говорит Дух церквам. И победителю я дам право есть плоды с дерева жизни, что растет в раю у Бога. Почему я это все читаю? За первую любовь. Ты знаешь, что ты свою первую любовь, ты ее. Он пишется, ты ее, в английском написано abandoned. То есть она есть. Она никуда не делась, она никуда не пропала, она никуда не... Ты ее просто оставил. Тебе просто нужно вернуться в это место. Тебе нужно вернуться в это место, где ты ее оставил. И взять. Представь, сколько... Ну, опять же, я говорю, во-первых, это слово к пастору той церкви. Вот почему очень большая ответственность на пастырях, очень большая ответственность именно гореть. Иначе, если ты не горишь, я говорю, если нету духа, если нету силы, то вот где этот, говорится, светильник. Он говорит, представь, столько много хороших вещей перечислил. И за одну, говорит, если не покаешься и не начнешь делать то, что ты делал, то есть если ты не начнешь любить меня, как ты любил, здесь говорится вот об этой первоначальной любви, об этом желании, об этом огне, об этом хотении. Еще одно место, и я, в принципе, буду заканчивать, дорогие. 1 Иоанна 2:15. Вам нормально? Или я вас на власти потерял? Ну, честно скажите. Кого потерял на власти? Ну, это я говорю вам Библию, дорогие. Это не мое мнение даже. Я говорю вам Слово Бога. И мы должны... Вот для нас фундамент. Вот для нас, как говорится, путь. Ни в коем случае никого вообще. Я сильно люблю людей. И мне очень жалко, что страдают невинные. Вот за кого нужно молиться. И вот где сердце Бога, независимо кто там. 1 Иоанна 2:5. 1 Иоанна 2:5. Просто почему-то, знаете, в реальности вот эта жизнь плотская, вот это все, что предлагает этот мир, дорогие, почему-то оно настолько для нас роднее, чем жизнь, когда ты рождаешься заново, и у тебя меняется, должен быть совсем другой взгляд на жизнь, на все, на все. Почему-то мы боремся, знаете, эта плоть твоя должна бороться. Ты тот, который рожден от Духа, ходишь по Духу, эта плоть должна бороться. Но у нас почему-то наоборот. Мы боремся с этими страстями, мы боремся с этими похотями. Мы хотим это, мы учимся любить, мы прощать так тяжело. Должно быть наоборот, это должно быть легко. Вещи от Бога должны, это твоя, я так вам скажу, это твоя оригинальная натура. Оригинальное. Это посредством падения, это к нам, как говорится, приклеилось. Но почему-то наоборот, мы воюем с этими всеми вещами. Почему это у нас так? В тех, в ком живет, написано Дух Святой. В ком живет Дух Святой? В ком живет Дух Святой? Если не живет, то... Окей, 1 Иоанна 2:15. Не любите мира, ни того, что в мире. Если кто любит мир, в том нет любви Отца. Помните, я говорил о любви Отца. О любви – это не то, что ты пытаешься что-то, но ты ее просто можешь принять. То есть в том нет любви Отца, потому что все, что в мире, все, что в мире, то, чего жаждет плотская природа, что вожделенно для глаз. Вы знаете это место, да? Гордость житейская. Все, короче, все, что в мире трендинг. Все, зачем ты так мучаешься. О, какую мне профессию избрать? О, кем мне быть? Как мне быть? Что мне делать в жизни? Я хочу это. Не от Отца, но от мира. Представь, все, вот сейчас в своей голове представь самое крутое, все, что ты можешь там захотеть в своей хотелке. Говорит, это все от мира, это не от Отца. И мир, смотрите, мир проходит вместе с тем, что в нем вожделено. То есть это все проходит, оно проходит. Все, вот это все, к чему ты стремишься, все, что ты хочешь, все, о чем ты мечтаешь в этой жизни, оно написано «проходит» вместе с этим миром. То есть оно идет, оно уходит. И слушайте вторую половину стиха. Вот где оно. Тот же, кто исполняет волю. И воля – это вот это желание, вот это, я так скажу, похоть, вот это сильное стремление Отца. Но тот, кто исполняет, если ты сейчас живешь в этой жизни и исполняешь волю Отца, то смотри, живет вовеки. То есть вы знаете, то, что ты делаешь, если ты входишь в то, что Бог хочет, если ты знаешь, что я делаю, даже если ты, там, скажем, с пылесосом здесь ходишь, но ты знаешь, что это сейчас Бог хочет от тебя. Я исполняю волю Бога, я это делаю как для Него. Я выпылесожу всякую, даже там под колонку залезу с этим шлангом, достану оттуда, что 10 лет не доставалось. Потому что я это делаю для Бога, я исполняю. Ты знаешь что? Даже то, что я делаю, то, что ты делаешь здесь, понимаешь, что это написано, оно вечное. Оно не проходит. И вот, вот я хочу, чтобы немножко оно просело. Все вещи, которые ты делаешь ради вот этого желания, ради вот этой востремления к Богу, ради твоей любви к Нему, ради твоей любви к людям. Эти вещи, они вечные. Помните, когда Иисус говорил: «Я иду приготовить вам место». Ты знаешь, что каждому из нас сейчас там строят дом. Если так по-человечески. Строят дом. Ты здесь, тебе там. О, я, если бы мы понимали глубину вот этого даже. Наши бы отношения, так скажу, к Богу, наши бы отношения к вещам, к людям, все, что мы делаем, менялось бы. Но эти тайны, может быть, они не звучат громко, но вот почему, или они звучат. Это как та мудрость говорит: я стою на площади и кричу: «Hello! Я здесь! Вот мои плоды!» А написано: они все идут, проходят мимо и не замечают. Но будешь ли ты тем, одним из тех, когда тебе hello, а тебя внутри твой дух взрывает, ты знаешь, что это Бог? Будешь ли ты одним из тех, которому Иисус говорит: let's go, следуй за мной. Следуй за мной. И ты не будешь тот, который... Но я знаю, это сейчас все, это нужно то делать, не знаю. Но будешь ли ты тот, как ученики написано, они бросили все и пошли за ним? Вы знаете, они не перестали рыбачить. Они потом с Иисусом тоже рыбачили. И когда Иисус умер, и Петр обиделся, сказал: все, я пошел опять рыбачить. Мне больше нечего делать, все, моя жизнь, опять пойду рыбой вонять буду. Ну, они... Это тебе дьявол тебе ложь ставит, что наш, о, все, моя жизнь будет miserable, теперь я буду ходить, Богу только служить. Зато ты будешь ложиться спать довольным, удовлетворенным, и сон твой будет сладким. Вот оно. Кто исполняет волю, он живет вовеки. Все, что ты делаешь, оно идет, как говорится, имеет отчерк в твоей, там, я так скажу, на твоем доме, или как там оно будет. Каждое твое, знаешь, когда в ответ ты не ответил злом, когда ты промолчал, когда там завелась какая-то сплетня, ты ушел оттуда, потому что для тебя это, ты не хочешь это слышать, ты не хочешь участвовать в этом. Каждый раз тебе там. Раз. И потом там придешь ты. Ты думаешь: воу! Я даже не думал. Каждые эти вещи на земле, о, Вот почему дружба с миром, она, говорится, приравнивается вражде с Богом, она приравнивается как блуду с Богом. Потому что ты только можешь вот это желание, так скажу, вот эту похоть, ты ее только можешь отдать Ему. Ты не можешь. Сегодня Ему, завтра Ему. Не можешь. Извини меня, но не можешь, дорогой. Отдай, пусть он будет твоей первой мыслью. Когда ты просыпаешься утром, пусть первая твоя мысль будет: спасибо тебе, Иисус. Пусть первое слово твое будет: я благодарю тебя, Иисус. А не сразу, понимаете? Пропустил, ой, ужас, пропустил. Знаешь что? Каждая твоя мысль о Боге, и Бог тебя слышит. Ну, вы, наверное, не услышали. Каждая твоя мысль о Боге. Мысль, не слово, мысль. И Он тебя слышит. Он тебя слышит. Когда твоя мысль о Нем? О, Иисус. Когда ты ходишь, ты говоришь, Иисус, я люблю тебя. Иисус, больше тебя, меньше меня. Иисус, я без тебя никто. Иисус, я без тебя ничего не могу сделать. Мысли. Вот где возлюби Бога всем, всем, всем, всем, всем. Он за тебя отдал все. Он за тебя отдал своего единственного первенца, единственного сына. Думай, что нравится ему, что нравится Богу, какой язык любви у него. Жертва, время с ним. Вы знаете, язык любви у Духа Святого какой? Кто может сказать? Язык любви. Что нравится Духу Святому больше всего? Единство. Единство. Единство. И когда в твоем сердце есть цель спасать людей. Потому что это его работа на этой земле, Духа Святого, спасать. Вот почему, когда он сошел на учеников, что они в первую очередь сделали? Они пошли, и там присоединилось большое количество людей к церкви. Это язык любви Духа Святого. Язык любви Отца, как я понимаю, это жертва. Если вы почитаете Ветхий Завет, если вы почитаете, что сделал Иисус, что понравилось больше всего Богу, жертва сына. Жертва. Когда ты жертвуешь чем угодно, финансами, временем, силами, это любовь к Богу. С Иисусом язык любви – это время с Ним, дружба с Ним, общение с Ним. О, Иисус! И все зависит, сколько ты отдашь от себя Ему. Вот где все мое, твое. Вот все мое, вот все мое. Я пытаюсь закончить. Можем, давай мы просто настроимся на молитву. Давайте просто пару минут. Запомните, наше внимание к вещам притягивает их. Если твое внимание больше всего, на что ты, как говорится, тратишь свое внимание, то ты притягиваешь свою жизнь. То ты притягиваешь свою жизнь. Что ты ищешь, что ты хочешь? Просто закрой свои глаза.